Эпилог. Год спустя. Ариша. Мы сидели под большим навесом, а легкий ветерок приносил с моря свежесть и соленые брызги. Я особо не жаловалась и не напрашивалась, но Федерико, предвидя мои желания, распорядился, чтобы лежаки установили почти у кромки воды. Мама потягивала через трубочку фруктовый коктейль и, взбалтывая подтаявшие кубики льда, довольно жмурилась. «Как тут красиво!» – проурчала она, поглядывая на прогуливающегося по линии прибоя Федерико. «Оставайся», — отозвалась я и, пожав плечами, намекнула. «Что тебя останавливает? Холод? Снег? Тесная квартира? Мы скоро назад, а особняк пустует?» «Ну, я не знаю», — растерянно протянула мама и, скосив на меня прищуренный взгляд, фыркнула. «А здесь мне что делать? К тому же язык такой сложный. Старая я уже, чтобы что-то менять». «Ну-ну», — пробормотала я, и, заметив направляющегося в нашу сторону мужчину, расплылась в широкой улыбке. «Смотри, Габриэль опять приехал. Вот ему расскажи про свою старость и все такое». Поверенный мужа шел строго к нему, но смотрел в основном на маму. Поджимал губы, хмурился и, взъерошив рукой непослушную челку с едва заметной проседью, гордо вскидывал подбородок. В свои неполные 50 он удивлял подтянутыми и в меру подкачанными формами. С самого нашего приезда на короткий отпуск Габриэль находил сотни причин, чтобы появиться в особняке и срочно встретиться с Федерико. Муж посмеивался и тайком от любимой тещи делился, что за время пребывания в России его поверенный звонил от силы раз в месяц, а все их короткие встречи больше сводились к мужским сплетням, чем к разговорам о делах компании. «Хватит выдумывать», — возмутилась мама и, проводив мужчину растерянным, даже немного испуганным взглядом, пробурчала. «Тоже мне принц выискался. Жеребец, да и только. Любовниц, наверное, на каждый день недели разная». «А я бы на твоем месте присмотрелась», — хихикнула я и, поиграв бровями, вкрадчиво намекнула. «По-моему, он в тебя влюбился». «Этого еще не хватало», — заворчала мама и, густо покраснев, нервным движением поправила распущенные локоны, заметно растрепавшиеся на ветру. Делая вид, что не обращает внимания на матерого итальянского жеребца, манерно отпила из бокала почти закончившийся коктейль, но из-за волнения или по неосторожности уронила кубик льда прямо в выемку декольте пляжного сарафана. «Ариша, прикрой меня, я достану», — округлив глаза, зашептала отчаянным шепотом, но я переглянулась с мужем и решила, пользуясь ситуацией, подыграть Габриэлю, бросающему тоскливые взгляды на объект обожания, упрямо не замечающий его заинтересованность. «Ой, мам, мне Юльку пора кормить». «Предательница», — прошипела мама. Густо покраснев, прикрыла рукой мокрое пятно, расплывающееся на груди, и побежала к особняку, буквально роняя легкие сандалии. Проводив ее насмешливым взглядом, я встала и, одернув легкое платье, побрела босиком по теплому песку. Муж прижал к себе дочку и, улыбнувшись, сказал что-то Габриэлю. «Что-то случилось?» Притворно обеспокоенно уточнил у меня Федерико и, кивнув в сторону убежавшей мамы, добавил: «Помощь нужна?» «Да, пожалуй», — кивнув, вздохнула я и, обратившись к взволнованному Габриэлю, нарочно медленно проговорила: «Габриэль, там...» — ткнула пальцем в нужную сторону и, сложив руки в молитвенном жесте, дополнила: «Помогите, пер фаворе». Мужчина с готовностью кивнул и, повернувшись к Федерико, протараторил что-то на итальянском, потом покачал головой, рассмеялся и, поиграв бровями, поспешил к особняку. «Он же ничего такого не подумал?» — засомневалась я, но муж притянул меня к себе и, чмокнув в висок, хмыкнул. «Сказал, что ты у меня умница, и поблагодарил от всего сердца». «Ну а что?» — фыркнула я. «Если им не помочь, так и будут кругами ходить». Потянулась, чтобы забрать дочку, но та сонно захныкала и, сунув в рот пальчик, начала гулить. В свои 5 месяцев, переживая непростые приключения из-за роста очередного зуба, спокойно она сидела только на руках у Федерико. Характером дочурка удалась на славу. Упертая, дерзкая и всегда добивающаяся своего. Мама ворчала, что причиной тому послужили события, предшествующие разводу с Максом, а я понимала, что Юля — просто копия своего своенравного папочки. Во время моей беременности он с маниакальной дотошностью следил за всем, что касается моей безопасности, комфорта и здоровья. Буквально носил на руках, как теперь таскается с дочкой, которую назло мне называет только Джулией или Джульеттой. Впрочем, он не жаловался ни тогда, ни сейчас. Поначалу мы долго пытались осознать свой новый статус. Легко не было, и какое-то время нам пришлось столкнуться с последствиями прошлого. Но даже после моего непростого развода с Максом и окончательного переезда Федерико продолжал переживать, что я уйду. Жениться на мне он отказался категорически, выждал строго до моего 25-летия и только потом встал на одно колено, предлагая стать его женой. Я злилась, даже отказала, но потом его настойчивость взяла свое. Я привыкла к постоянному контролю, чрезмерной заботе и всепоглощающей любви. А со временем стала ловить себя на мысли, что если бы имела возможность выбрать сценарий своей жизни, то не изменила бы ни секунды. Я была любима и до безумия любила своего ревнивого, упертого и абсолютно одержимого мной, а теперь и дочкой Федю. Приобняв за талию, он вел меня по линии прибоя и, воркуя что-то на ухо дочке, засыпающей на его плече, приглушенно смеялся. Я жалась к его боку и, вдыхая родной запах, улыбалась. Внутри пульсировало умиротворяющее счастье и полная уверенность, что у нас все будет хорошо.